Выставка расположилась в обособленном крыле почтмейстерова дома, выходившем дверью прямо на улицу. Здесь, в этой удобной квартире, Аркадий Сергеевич жил уже целый месяц после того, как съехал из Дроздовки. Произошло это по не вполне понятной причине, потому что никакой заметной окружающим ссоры с обитателями усадьбы у Поджио не было, однако некоторые самые прозорливые наблюдательницы отметили, что по времени это перемещение совпало с эмиграцией Наины Георгиевны. На первом этаже квартиры находился просторный салон, где разместилась, собственно, выставка, и перед салоном еще гостиная. Второй этаж вмещал две комнаты. Одна служила Аркадию Сергеевичу спальней, в другой же, наглухо завесив окна, он устроил фотографическую лабораторию. Приглашенные собирались не вдруг, а постепенно. Поэтому предусмотрительность хозяйки, приготовившей в салоне стол с закусками, была оценена по достоинству. Едва не первыми прибыли Степан Трофимович Ширяев и Петр Георгиевич Телянов, что окончательно опровергло предположение о ссоре между Аркадием Сергеевичем и дроздовскими жителями. Ширяев был бледен и напряжен, точно предвидел от выставки какую-то для себя неприятность. Зато его молодой спутник держался весело, много шутил и все норовил украдкой сунуть нос в запертый салон. Так что Олимпиаде Савельевне пришлось взять проказника под особый присмотр. Кроме того, со стороны художника были приглашены Донат Абрамович Сытников и Кирилл Нифонтович Краснов. Генеральша Татищева хоть и оправилась от болезни, из усадьбы еще не выезжала, да если бы выезжала, вряд ли удостоила бы посещением экспозицию нелюбимого ею «Щелкунчика». Именно так, в конце концов, стала она называть Аркадия Сергеевича, очевидно, имея в виду щелканье, которое производил при съемке фотографический аппарат. Гостей со стороны хозяйки было звано больше. Владимир Львович со своим неразлучным секретарем, губернский предводитель граф Гавриил Александрович, на сей раз с супругой, несколько либеральных друзей из числа самых доверенных и проверенных, и еще приезжая из Москвы, некая Полина Андреевна Лисицына, прибывшая в Заволжск не так давно, но уже успевшая подружиться со всеми столпами заволжского общества. Супруг Олимпиады Савельевны к участию в Суаре допущен не был из-за невосприимчивости к искусству и вообще явной своей неуместности при наличии Бубенцова. Все уже собрались, и с минуты на минуту ожидалась самая существенная персона – Владимир Львович, несколько задержавшийся из-за государственных дел, но обещавшийся беспременно быть. Гости успели хорошо ободриться шампанским и со всевозрастающим любопытством поглядывали на виновника торжества. Поджио переходил от группы к группе, много шутил и взволнованно вытирал платком руки, то и дело посматривая на дверь, вероятно, терзался нетерпением и мысленно поторапливал припозднившегося Бубенцова. Вот Аркадий Сергеевич приблизился к москвичке, подле которой увивался один из местных прогрессистов, и с преувеличенной оживленностью воскликнул. «Нет, Полина Андреевна, вы непременно должны позволить мне сделать ваш портрет. Чем больше я смотрю на ваше личико, тем интереснее оно мне кажется. А еще чудеснее было бы, если бы вы уговорили вашу сестру позировать мне вместе с вами. Это просто поразительно. До чего различными могут быть черты, обладающие всеми признаками родственного сходства?» Лисицына улыбнулась, блеснув живыми карими глазами, и ничего на это не сказала. «Уж не сердитесь, Полин, но этот двойной портрет красноречивейшим образом продемонстрировал бы всем, как преступно поступают с собой женщины, решившие удалиться от мира. Ваша сестра Пелагия – серая мышка, а вы – огненная львица. Она как тусклая луна, а вы как ослепительное солнце. Нос, брови, глаза по рисунку такие же, но вас никогда и ни за что не спутаешь. Она должно быть намного вас старше». «Это комплимент или желание установить мой возраст?» – рассмеялась Лисицына, обнажив ровные белые зубы, и шутливо ударила Аркадия Сергеевича черным страусовым веером по руке. «И не смейте при мне поносить Пелагию, мы так редко с ней видимся. В кои-то веки приехала проведать, а ее в какой-то дальний монастырь услали». Она помахала своим орудием возмездия, обдувая обнаженные плечи, примила осыпанные веснушками светло-апельсинового цвета, тряхнула пышной ржеволосой прической и перещурилась на часы. «Вы близоруки?» — спросил наблюдательный Поджио. 9:20. «Близорукость у нас в роду», — призналась Полина Андреевна и обезоруживающе улыбнулась. «А очки носить я стесняюсь». «Вас и очки вряд ли бы испортили», — галантно уверил ее Аркадий Сергеевич. «Так как насчет портрета?» «Ни за что. Еще на выставке показывать начнете. Лисицына перешла на заговорщический шепот. Что там у вас за сюрприз такой, а? Поди что-нибудь неприличное? Поджо улыбнулся чуть вымученной улыбкой и ничего не ответил. Рыжая чаровница смотрела на него снизу вверх, пытливо морща круглый лоб, и словно бы пыталась разгадать какую-то головоломку. Ах, да что морочить читателю голову, тем более, что он и так уже обо всем догадался. Перед нервничающим художником стояла в открытом бархатном платье для визитов, в белых перчатках по локоть, в обрамлении причудливо накрученных медно-рыжих локонов, никакая не Полина Андреевна Лисицына, а... То есть не то чтобы совсем не Полина Андреевна Лисицына, ибо когда-то ее действительно звали именно так, но затем она сменила имя, лишилась отчества и стала просто Пелагеей. Для того, чтобы понять, как свершилось невероятное и даже кощунственное превращение инокини в светскую даму, нам придется вернуться недели на две назад. Тогда лето доживало свои самые последние дни, вверх по реке плыли баржи с астраханскими и царицынскими арбузами, а владыка Митрофаний только что провел свой тягостный совет в Филях.